Семеновным. Косыгин, как я уже отмечал, рассчитывал в 2 часа уладить все недоразумения с китайскими руководителями. Мы подготовили совместно с работниками МИД речи Косыгина. Но вот нас пригласили для обсуждения этих речей к Громыко. Андрей Андреевич был буквально вне себя. Он кричал: «Что вы не понимаете происходящих перемен? Что вы насовали в речь мирное сосуществование с Западом, 20-й съезд, критику Сталина? Все надо переписать заново в духе новой политики, жесткой борьбы против американского империализма, который пытается задушить революцию во Вьетнаме. По-новому тепло сказать о нашей неизменной дружбе с китайским народом». Тут, признаться, я не выдержал, будучи заведенным всеми происходящими переменами. Не вставая с места и почти не разжимая зубов, я сказал: «Андрей Андреевич, мы работаем в аппарате ЦК КПСС и готовы выслушивать замечания только от нашего руководства, особенно по таким принципиальным вопросам политики». У Громыко даже челюсть отвисла от моего нахальства. Он, вероятно, не слышал никогда ничего подобного от своих подчиненных. Да и вся группа собранных там работников буквально замерла. Но к чести министра надо отметить, что он сдержался и не ответил на мой выпад. Зато позвонил Андропову и там уже дал волю негодованию. Андропов передал мне этот разговор с легкой укоризной. И еще одна стычка произвела на меня большое впечатление. Одним из первых перемещений в аппарате ЦК, осуществленных Брежневым, было то, что он назначил своего бывшего помощника Трапезникова заведующим отделом науки. И вот вскоре после этого мы встретились с Трапезниковым, которого я знал раньше, на приеме в польском посольстве. Он вцепился в меня и долго убеждал, что Хрущев преследовал личные мотивы в критике Сталина, что Сталин, несмотря на некоторые крайности, был великим ленинцем, что он обеспечил победу социализма в Советском Союзе. Особенно настойчиво Трапезников втолковывал мне значение коллективизации деревни, о чем он написал впоследствии 2-томную книгу. «Вы не знаете, как это происходило», — говорил Трапезников. «Посмотрите на меня. Мне сломали руку и ноги ручками от вил крестьяне, когда я был направлен на осуществление коллективизации. Это была настоящая битва за социализм». И действительно, Трапезников на всю жизнь остался инвалидом, хромым и с деформированной рукой. Отойдя от него, я имел неосторожность сказать какому-то приятелю: «Поверишь ли, эта такса пыталась меня обратить в сталинскую веру». Доброхоты тут же передали Трапезникову мою непристойную шутку. Он крепко запомнил ее, и мне это дорого обошлось, когда я попал на работу в подведомственную ему Академию наук СССР. Меня удручало и то, что я не мог вполне разобраться в позиции Андропова. Я видел нередко, как он садился в одну машину с Шелепиным, провожая или встречая каких-либо официальных лиц. Такое сближение с младотурками, быть может, конъюнктурное, казалось мне предательством линии 20-го съезда. Юрий Владимирович скоро отошел от них, когда понял, что сила на стороне Брежнева. Впрочем, вероятно, он еще долго сохранял неплохие отношения и с Шелепиным. Забегая вперед, скажу, что я наблюдал 2 года спустя во время встречи в Карловых Варах представителей Компартии такую сцену. Брежнев...